Глава 3. Сотник. Огненный шар пожирал остатки броневика всего в нескольких метрах от демона, прячущегося в тенях оставшихся автомобилей. Зараза, Маркус с точностью исполнил приказ, спас себя, средних и технику. Они уже были в нескольких километрах на полной скорости, направляясь к центру. С одной стороны, он, конечно, молодец и все сделал правильно, но, блин, жить-то хочется. И ладно, если бы он мог прямо сейчас вернуться в свое, хоть и ослабевшее, но надежно охраняемое тело, так нет же. Сигнал пропал. Как будто его никогда и не было. «Что ж вы делаете-то, сволочи?» — подумал Сергий, забиваясь от автоматных очередей под машину. «Укрытие, безусловно, ненадежное. Но нужно хотя бы переждать, пока противники потеряют его след. По крайней мере, он был уверен, что сейчас его не видно». «Миша, зайди слева!» — раздался голос метрах в 20. Звук приближающихся шагов заставил демона соображать быстрее. Автомат с тела военного он прихватил в последнюю секунду, как раз перед взрывом. Вот только патронов в нем было не больше 9. На отметке 10 уже зияла дыра. А значит, использовать его стоило исключительно наверняка. Хотя у него, конечно, еще был последний аргумент. Прокачанная до сотни сила вкупе с ловкостью и навыками. Пусть и получено они исключительно благодаря переносу с основного тела. Но раз действовал навык мастера и навык стрелка, значит, и с остальным должно было работать. Но проверять на практике их эффективность пока очень не хотелось. Гул пламени слегка заглушал звуки, и демон надеялся, что противники не услышат, как он аккуратно передернул затвор. «Да нет здесь никого!» — не очень уверенно пробасил военный, обойдя несколько грузовиков. «Загляни под днище!» — посоветовал тот, который был вдалеке. «Черт, ладно!» Солдат вздохнул, было слышно, как он опускается на колени. «Темно, тут без факела не разглядишь ничего. Ну так возьми!» «Слушай, а что ты сам не хочешь туда полезть, раз такой умный?» Возмутился военный, отходя от грузовика. «Так, тут одно из двух, либо рискнуть и сбежать, либо...» «Нет, второй вариант, а именно вступление в бой в одиночку ему абсолютно не нравился. Приготовиться...» Автомат на спину. Рывок! Выбрав сторону потемнее, демон вылетел из-под грузовика, стараясь не попадаться в круг света. Кто же знал, что именно в этом направлении стоял один из военных? Парень, обычный человек, а не орк, вероятно, даже не получивший военного образования и не отмуштрованный до автоматизма. С такими слабыми рефлексами он только через секунду начал скидывать с плеча автомат, но было, конечно, уже поздно. Демон ударил когтями по горлу, не давая вырваться крику, и доброволец захлебнулся собственной кровью. «Бежать? Да уж, кажется, другого выхода нет». Рванув по прямой, демон попал в поле зрения одного из солдат, тут же открывшего огонь на поражение. Но пули лишь вонзились в угол здания, за которым он скрылся. Проскочив несколько домов, он укрылся в подъезде, тяжело дыша. «Думай, думай, вари, соображалка!» Да, тяжело идет, когда такой интеллект внезапно падает в 4 раза. Что дальше? Бежать в центр? Можно, только зачем? Он смутно помнил, что осталась еще какая-то задача. Нужно только соединиться с сервером, с основным телом и получить нормальное быстродействие. Не обнаружив на панели быстрого доступа связь, он открыл список всех навыков и тихо выругался. Ничего удивительного, что он не может ее активировать. При обрыве соединения каким-то образом исчезли все умения, которые он использовал с лежащего сейчас в коме тела. Черт его знает, что там произошло, но сейчас оно было совершенно недоступно. А значит, нужно срочно возвращаться в эко-дом. Там он, по крайней мере, сможет соединиться напрямую. Перебрав в голове нехитрые варианты, демон решил, что пешком, пожалуй, будет быстрее. Можно, конечно, было попробовать атаковать противников и захватить автомобиль. Стоп. Как-то он об этом не подумал. В его основном теле все уже давно прокачано. Его максимальный уровень хоть параметры и снижены в несколько раз. А что у него здесь? Демон, стрелок, 18 уровень. Сила 100, ловкость 100, выносливость 100, восприятие 100, интеллект 100. Доступные навыки. Марксмен 2, пробойник 1, рывок 2, силач 2. Пассивные навыки. Регенерация 2, стрелок 3, рукопашник 3, стрелок 3, цельный 3, истинное я 3, мастер 3. Ну, ничего, так 45 навыков из 20 доступных распределено. Обманул так обманул, ничего не скажешь. Впрочем, все, что касалось тела и непосредственного физического развития, сейчас было от предыдущего носителя. В принципе, снизив все остальные навыки и перераспределив характеристики, можно подтянуть интеллект до 400. Но тогда он будет ничего не видящим немощным человечком. Правда, было кое-что его реально обрадовавшее. Полоска опыта оказалась на месте, более того, она была почти заполнена. Если собрать опыт с поверженного парня и пары других военных, то вполне можно и уровень поднять. А там и связь взять, и инту прокачать. Самая малость только нужна – найти себе жертв и устранить их. Прикинув, что сейчас искать в ночи военных можно долго, демон со вздохом повернул назад. Факелы были прекрасно видны отсюда, как и снующие в их огнях люди, собирающие убитых и раненых. Что же, посмотрим, что они дальше делать будут. Выгоднее всего, конечно, было добивать раненых, благо после взрывов пострадало больше 10 человек. Сконцентрировавшись на получаемой картинке, он внимательно рассматривал пути движения и порядок действий каждого из военных. Сейчас в тени было даже как-то странно понимать, что еще минут 15 назад он сбежал с этой площадки. Да, солдат было немало. Но они не видели в темноте, буквально вжимаясь в круги света. Горящий броневик все еще давал немало огня, ну да и черт с ним. Это демону только на руку. Пересчитав патроны в захваченном автомате, он чуть не заплакал. Всего 3. Прямо какое-то издевательство. Даже на короткую очередь не хватит. С другой стороны, можно было попробовать сыграть умнее. Осмотрев ближайшие дома, новоявленный партизан выбрал 12-этажку в 200 метрах от стоянки. Не слишком быстро, чтобы он мог осуществить свой план, и не слишком далеко, чтобы можно было попасть. Вскрыв дверь ударом пробойника, шум был такой, что сомнений не оставалось, внимания он привлечет. Выломал несколько дверей на 5, 6 и 7 этажах. Он уже использовал подобный фокус, но не в таких целях. Пододвинув стол, он удобно устроился у окна 6 этажа, стараясь принять максимально устойчивое положение и зафиксировать автомат. Единственное, о чем он сейчас жалел, это недостаток патронов. Люди только что убили нескольких мастеров, по сути беззащитных. И что с того, что они крали технику? Хотя этот гребаный апокалипсис вообще обесценил жизнь, а уж врага тем более. Решив не стрелять наобум, демон выбрал ближайшего человека, слепо щурившегося во тьму и освещающего себе окрестности факелом. Марксмен, угол зрения сократился, вытягиваясь в трубу, словно в линзу прицела. Теперь он отчетливо видел каждую морщинку рядом с глазами военного. Выстрел! Яркая вспышка озарила квартиру, в которой он лежал, и прячась от огня противников, Сергей успел заметить, как человек валится в снег. «Отлично! Первая пуля потрачена не зря!» А они пусть боеприпасы просходуют, все равно его рядом с окном уже нет. Выбравшись на лестничную площадку, демон поднялся на этаж выше и зашел в заранее взломанную угловую квартиру, из которой солдаты выстрела, очевидно, не ждали. Усевшись у подоконника, он открыл окно и выглянул вниз. Кажется, у ребят мозгов не особенно прибавилось. Вон опять пасутся перед костром, будто прося, чтобы в них выстрелили. Что ж, не будем лишний раз заставлять их ждать. У навыка как раз закончился откат времени. Марксмен? Они были как на ладони. Промахнуться практически нереально. Первая же пуля пробила человеку горло. Хоть он и метил в голову, выстрел пришлось признать удачным. Усмехаясь, он отползал от стены, которую даже умудрились в паре мест пробить. Ничего, у него еще две квартиры готовы. Да и не жить ему в них. Последний выстрел он совершил снова шестого, но уже из противоположного угла. И вот тут люди не выдержали. «Вперед! Выкурим этого ублюдка!» — вскричал один из военных и, собрав небольшой отряд, бегом, опасаясь новых выстрелов, направился к подъезду. Демон только этого и ждал. Спустившись на пятый этаж в аккуратно вскрытую квартиру, он закрыл за собой дверь на щеколду и стал ждать. Минута, вторая. Вот на лестнице становится слышен стук зимних ботинок. Стекло дверного глазка светлеет, отряд поднимается с факелами. «Тихо, не спугни! Он, кажется, на этаж выше был!» «Да нет, он с восьмого стрелял, еще подниматься надо!» Переговариваются военные громким шепотом. «Ну же, парни, еще немного!» — подумал он, глядя, как солдаты один за другим поднимаются вверх. Дробовики, автоматы — неприятно, конечно, но в узком пространстве не особенно важно. С чем противник, главное, кто быстрее. 5, 8, все, кажется, кончились. Пора. Потянув на себя дверь, он отодвинул засов. Тихо, без скрипов и почти без шума, открыл дверь. На лестнице, осторожно смотря вверх, стоял парень лет 20. Остальные уже поднялись, но это было не так важно. Подкравшись сзади, демон зажал ему рот ладонью, а затем ударил когтями в спину. Как он рассчитывал, солдат не мог произнести ни звука. Вот только рефлекторно сжав оружие, нажал на спусковой крючок, и старое двуствольное ружье громогласно заявила об опасности на весь подъезд. Теперь времени прятаться уже не было. Содрав с парня патронтаж, кибер на бегу засунул в ствол патрон. Навстречу ему уже неслись взволнованные голоса. Военные спешили на выручку своему. Вот только поздно. Спрятавшись в ближайшей квартире, он пропустил четверых вниз, а потом, распахнув дверь, выстрелил в упор по ошалелому противнику. Тот повалился на спину, заслоняя союзнику сектор стрельбы, но при этом не защищая его. «Марксмен, выстрел!» Крупные дробины смешивают лицо солдата в однородную кровавую кашу. «Отлично, минус 3. Четверо внизу. Куда?» Не особенно раздумывая, он бросился вверх на единственного оставшегося там противника. «Черт, кажется, слишком медленно, пусть в подъезде и темно!» Но в свете факелов его успели заметить. Автоматная очередь перегородила путь. «Врешь, не возьмешь. Рывок!» Он буквально взлетел вверх, отталкиваясь от стен когтями и набрасываясь на врага. Тот взял слишком низко, туда, где демон стоял несколько секунд назад, за что и поплатился жизнью. Разбираться, где у военного бронежилет, а где нет, было абсолютно некогда. Пробойник... И противник оседает, пронзенный тонким черным мечом. Отлично, теперь у него есть автомат, нужно только патроны подобрать. Хорошо бы, конечно, снять разгруз противника, да времени нет. Вытащив пару магазинов и рассовав их по карманам, кибер поднялся наверх. Большая часть плана выполнена. Вот только военные еще живы. Но что поделать? Всего предусмотреть он не мог. Термобиологическая зарядка на имплантатах продержится несколько часов, даже на морозе, так что время есть, а вот плана больше нет. Соваться вниз, ожидая засады, совсем не хотелось. но и самому бесконечно ждать тоже было нельзя. Противники теперь осторожно лезть под пули к нему не спешили, явно собираясь дождаться, пока он сам к ним сунется. Плохо, когда у тебя инты всего 100. Еще хуже, когда нет связи с тем, у кого ее 400. Просидев 10 минут, он, с сожалением, посмотрел в лестничный проем. Так-так, блин, была бы граната, можно было бы ее вниз скинуть, но ее, конечно, не нашлось. Зато ее вполне можно было изобразить. Зайдя во вскрытую квартиру, демон прошел на кухню в поисках консервов. Любая жестяная банка сгодится. О, масленки, черные, без косточек. Что-то резко есть захотелось. Ну да ладно, не до грибов пока. В смысле, не до маслин. Взвесив на ладони банку, он вернулся к лестнице. Теперь оставался вопрос, откуда кидать. Тут он может не попасть, а вниз спускаться опасно. Кто не рискует? Свесившись через перил, он кинул имитацию вниз. Работало просто на ура. «Граната!» Вскрикнул один из военных, и топот ног подсказал, что они бросились на утек. Демон улыбнулся собственной задумке. Все же темнота, друг не столько молодежи, сколько таких молодцов, как он. Ринувшись вперед, кибер, перепрыгивая через 2 ступеньки, спустился на 3 этажа. Военные были совсем близко. Рывок. Они его ждали. Пули заполнили все пространство, обрушившись сплошным потоком. Факел, лежащий на полу, давал достаточно света, чтобы они могли стрелять прицельно. А опытный вояка, поставивший своих людей за укрытие, координировал выстрелы. Хотя, чего уж тут целиться. Он и так, как на ладони, промахнуться невозможно. Сильно ударившись плечом о стену, демон оттолкнулся, прыгая назад. Но боль в плече уже была мизерной и не стоящей внимания. Несколько пуль нашли свою цель, вгрызаясь в плоть. Пусть не смертельно, но очень неприятно. Если можно применить это выражение к тем адским мукам, которые он сейчас испытывал. Одна пуля прошла на вылет, разодрав живот. 2 других оказались крупной дробью, от которой не спасла ни куртка, ни свитер. В следующий раз надо будет надеть бронежилет, если этот в следующий раз, конечно, будет. Быстрые шаги? Они что, собрались его добить? Потому что решили, что он уже повержен? Да как бы не так! Сжав до скрежета зубы, он поднялся на половину пролета туда, где лежал парень с дробовиком, и, подняв его тело, повалил на себя. Извини, но покоя тебе не будет. Дождавшись, пока все 4, аккуратно озираясь, не поднимутся в поле видимости, демон открыл огонь по последнему. Несколько пуль, выпущенных с расстояния меньше 3 метров, буквально разорвали мужчине плечо и грудь. Остальные начали беспорядочно стрелять, заливая кровью парня пол. Киберу тоже досталось, хоть и значительно меньше. Но уже 3-4 новых пули в нем точно было. Марксмен, 2-й и 3-й противники гибнут практически одновременно, он скашивает их одной точной очередью. Последний, понимая, что сейчас погибнет, бросился было вниз, но демон перегнулся через перила и, без сожаления, выстрелил отступающему в спину. Военный содрогнулся, а потом покатился кубарем по лестнице, растянувшись на ступенях. Вроде все. По крайней мере, новых шагов слышно не было. Черт, как больно-то! Не мешкая, демон наклонился к первому телу и, нащупав на шее зерно УДИ, нажал на экстракцию. Тонкий миллиметровый стержень с шипением выехал наружу. Он еще дымился, сохраняя на морозе температуру тела, но любоваться этим зрелищем было некогда. Здраво рассудив, что незачем наномашинам тратить время на то, чтобы добраться к поверженным участкам, кибер засунул ампулу прямо в кровоточащую рану. По телу пробежала новая волна боли, теперь уже от активированных наномашин, и полоска опыта показала 21 деление из 22. Хорошо еще, блин, одно тело. Он с огромным трудом заставил себя подняться. Все же, как раньше легко было с такими повреждениями. Навык истинного я был еще не прокачан, боли почти не было, да и зарастала вся. Хотя и сейчас рана уже начала затягиваться. Наномашины выстраивали защитную оболочку, копошась в его теле, перекрывали и сшивали сосуды. Спустившись на один пролет, он сел возле второго тела. Мужчина средних лет был еще жив. Легкие хлюпали кровью, сочащейся из широкой раны на груди. Нечего жалеть, у него самого сейчас на спине не меньше. Вот только у них интерфейсы в спящем режиме. И наномашины не работают, в отличие от его УДИ. Схватив военного за волосы, чтобы не слишком сопротивлялся, демон извлек его капсулу и снова засунул в себя. Добивать противника он не стал. Выживет так выживет, чудеса случаются, а ему дальше двигаться нужно. Внимание, получен 19 уровень. До 20 уровня необходимо набрать 26 грамм наномашин. Получено очков навыков 1, получено очков характеристик 15. Говорили бы уж прямо, убей 26 человек. В принципе, можно было сейчас распределить очки. В конце концов, этих тел явно не хватит, чтобы добраться до 20-го. Ладно, что у нас есть? Демон открыл панель управления и от злости даже сплюнул. Вот что толку давать выбор, если выбора этого как такового все равно нет? Абсолютное количество навыков было недопустимо. В графе значились только связь один да крепкий череп один. Не задумываясь, он вкачал первые, а характеристики бросил на интеллект. Мало, конечно, всего 15, но все одно лучше, чем ничего. Навык связи пока был неактивен. Очевидно, наномашинам требовалось немалое количество времени, чтобы восстановить и перестроить модуль, встроенный в УДИ. А значит, у него был шанс не просиживать в ожидании, а заняться чем-то полезным. Держась за перила, чтобы не свалиться от слабости, демон медленно спускался, извлекая из шеи противников контейнеры с микроскопическими помощниками и пополняя собственные запасы. Когда полных тел не осталось, он удивленно уставился на полоску опыта, однозначно говорившую, что набрано 5 очков опыта. Но если 2 ему нужно было для повышения, получалось 7. Как так? Взяв автомат на изготовку, он прошел наверх, считая трупы. Выходило, что один из военных спасся, но даже кровавых следов на лестнице не было. Решив не рисковать, кибер снял с солдата лучший из неповрежденных бронежилетов и разместил на разгрузке магазина, проверив, что в каждом из них есть патроны. По-хорошему, собрать бы вообще все вооружение, да только не утащить на себе. И исчезнувший вояка не давал покоя. Сидит, может, где-то в квартирах, поджидает его. Черт, а ведь теперь они поменялись местами. Ну, почти, за одним маленьким исключением. Силач. Временное усиление позволило ему без труда поднять 2 тела военных, и, загородившись ими как щитом, он быстро пошел вниз. 6-й этаж, 3-й, противника не видно и не слышно. Вот уже и время буста подходит к концу. Где он, блин? Последний лестничный пролет, он был вынужден спускаться уже на полусогнутых. Все же 160 кило даже для 100 силы это скорее максимум, чем оптимальная нагрузка. Только теперь еще и мышцы болели из-за перенапряжения. Убедившись, что его никто не преследует, демон аккуратно выглянул наружу. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как с крыши вверх поднимается и зависает в небе зеленая ракета. Он знал этот сигнал. Если раньше им обозначали все хорошо, то теперь он значил абсолютно обратное. Буквально все пропало. Пришлите орков. И ведь самое обидное, что присылали, а значит сейчас в соседних постов и баз двинется сюда подкрепление. Если еще не двинулось, на пожарище. И будут тут минут через 15 максимум. Ребята, которые его со всеми усилениями и ухищрениями раскатают в тонкий блин. А такой вариант его совсем не устраивал. Убежать пешком уже вряд ли получится. Они в основном передвигаются на мотоциклах для большей мобильности. А значит, шанс только один — угнать машину. Одну из тех оставшихся. Бросившись к грузовикам, он безошибочно выбрал тот, который наверняка еще на ходу. Единственной проблемой был военный, прислонившийся спиной к колесу, явно раненый. Он целился в кибер из автомата, покачивающийся ствол которого то вздымался в небо, то упирался в снег. Ждать, пока он выровняется, демон, естественно, не стал. Рывок. Десяток метров проносится мимо в диком прыжке. И, схватив за пламя гаситель, он быстро отбрасывает солдата в сторону. Добив его одной очередью, стрелок взлетел в кабину. Ключи на месте, только вот мотор, зараза, не заводится. Каждый раз приходится напоминать себе, что вся электрика сгорела к чертям. Выпрыгнув на землю с юлой катушки, кибер сразу вставил ее в дырку стартера. Все же второй уровень мастера — это вам не фантики, выдаваемые раньше в вузах. Дернув со всей силы за рукоять, он с пары оборотов завел тут же взревевший агрегат. Вот только сама раскрутка осталась у него в руках. Второй раз ей уже ничего не сделать. Потом, все потом. Мотор работает, топливо есть, первая передача, медленно отпускаем сцепление, медленно. Вот так, поехали. Хоть освещение ему и не требовалось, но когда грузовик отъехал от полыхающего БТРа на 300 метров, скорость пришлось сбросить. Заблудиться в ночном городе без работающих фар и хоть какого-то света было легче легкого. А ведь ему очень надо домой, в центр. Да и враги вот-вот будут на месте. Ориентируясь по свежим следам, оставленным машинами Маркуса и других мастеров, он достаточно быстро отдалялся от обворованной стоянки. Хотя, конечно, это скорее был полноценный разбой. Демон даже позволил себе чуть улыбнуться. Разбойники с большой дороги из центра. И в этот миг связь, наконец, заработала.